В самый разгар игры, в 9 случаях из 10, Мария резко обрывала наш поединок. «Ну все, хватит!» — Леда орала она, беря меня за руку и уводя. «Перестань выражаться и не мешай работать с сеньору Паула!» А потом обращалась к моему противнику. «А вам платят за то, чтобы ухаживали за садом, а не за сочинение детских потешек». Короче, если учесть, что именно так протекала моя жизнь в эту пору, вечером в канун Нового года, когда бабушка предложила мне высказать какое-нибудь пожелание, у меня хватило ума промолчать, оставив его на потом. Это была единственная пора в моей жизни, когда не происходило никаких исторических событий. До того, пока не случилось кое-что. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Ох, не успела я узнать в темноте его голос, как вспыхнули умопомрачительные огни рампы и осветили его. Ох! Меньше мгновения понадобилось, чтобы ничто превратилось во все. Хватило крохотного, но красивейшего и острого, как хрустальная булавка, отрезка времени. Ох! Не знаю, какие еще немыслимые эмоции охватили меня в этот важнейший и поистине воспламеняющий момент моей жизни. Помню только, что я содрогнулась. Оказалось, мое тело куда быстрее и впечатлительнее моей души. И гораздо, гораздо сильнее ее. В самом деле, никакие другие чувства, даже самые сложные, умопомрачительные, ни сильнейший шок не воздействовали бы на меня так, как это содрогание всего тела, похожее на катаклизм. Удар, потрясший меня изнутри, буквально сорвал со своих мест внутренние органы, столкнув их друг с другом, подобно рыбам, выброшенным на воздух после взрыва какого-нибудь подводного устройства, они оказались парализованы, обездвижены и совершенно не на своих местах. Несколько секунд я была мертва, полностью отключились все жизненные функции. От внезапного яркого света оборвалась подача внутренней энергии, как если бы погасили сразу все звезды на небосводе. Потом стиснутый где-то желудок получил от мозга команду «спасаться» и стал посылать импульс. Сердце начало качать кровь, легкие двигаться, мозг дышать. Ох, свет на сцене. В состоянии полнейшего мышечно-суставного паралича я увидела его. Немолодой, редкие гладкие волосы, блестящие в лучах прожекторов лоб, широкая грудь, открытая, как у Соломона, черная тенниска, черные брюки, черные туфли и все блеклое. Он сидел на стуле посреди сцены, положив руки на колени. Все смотрели на него, я больше всех. Этот человек Марио. Если бы под Новый год я высказала желание увидеть его, вряд ли оно могло бы осуществиться великолепнее. Для большей уверенности я перечитала программку спектакля, которую нашла в кресле первого ряда. О местах в нем позаботилась бабушка. Марио Финелли родился в Анчилии в 1940 году, занимался у известного педагога Пьетро Рубертелли. Нет, не было никаких сомнений. Это человек Марио, подумала я с такой силой, что мою мысль просто чудом не услышали бабушка и Мария, сидевшие рядом. Эхо этого утверждения отозвалось во мне, заставив все внутри вибрировать и судорожно сжиматься. Я стиснула колени, желая удержать дрожь в ногах, и сунула между ними руки, чтобы и они не дрожали. «Ты что, не могла сходить в туалет перед тем, как выйти из дому?» — спросила Мария, объяснив, как всегда, мою реакцию исключительно биологической причиной. Потом вынула у меня из рук программку, снова обратила внимание на сцену и принялась обмахиваться листком, за которым скрывалась моя любовь. В тот далекий день после моей неудавшейся попытки упасть в обморок я поклялась ненавидеть его всю оставшуюся жизнь, Но, очевидно, это нисколько не помешало мне любить его еще больше. «Этот человек Марио!» — настойчиво повторяла я про себя. Все упрямее и упрямее. Не знаю уж, сколько еще я повторяла эти слова, всякий раз, когда думала о нем, и до самого конца спектакля мне больше ничего не приходило в голову. Глухой стук каблуков по дереву обрушился с галерки, пронесся по ложам, ворвался в партер. Взорвался неимоверный грохот. «Браво!» — Марио поднялся. Спотевший, тенниска прилипла к груди, оставив открытым пояс. Он протянул руки к публике, склонил голову, слегка поклонился. Потом медленно отступил назад и покинул сцену. Гром в зале не прекращался. Марио вышел на сцену и повторил свой поклон трижды. Налево, в центр зала и направо, где увидел мою бабушку. Он жестом указал публике на ее присутствие в зале и принялся аплодировать ей. Бабушка улыбнулась. Ей было не привыкать к таким приветствиям. Поднялась и, в свою очередь, ответила наклоном головы ему, а потом и публике за нашими спинами. Марио с еще большей горячностью зааплодировал в нашу сторону, потом отступил к самому заднику, быстро повернулся и выбежал со сцены. Он возвращался к публике еще 4 раза. Потом зрители аплодировали пустой сцене, освещенному в центре стулу и полу с пятнами пота. Так и закрылся занавес. Пока публика вокруг меня возвращалась к реальности, вспоминая о своих пальто и шубах, шляпах и сумочках, я смотрела, словно загипнотизированная, как постепенно замирает бархатный занавес. Наконец услышала Марию, которая, должно быть, уже давно звала меня. «О, Господи, Леда! Ты что, оглохла?» Все еще плохо соображая, я повернулась на ее голос. «Слава Богу!» — вздохнула она с облегчением. «Можно узнать, о чем ты думаешь?» И хотя вопрос звучал более как риторический и не требовал непременного ответа, я серьезно задумалась над ним. А потом вполне искренне ответила: «Ни о чем». Мария поднялась. «Невозможно ни о чем не думать», — заявила она, расправляя накрахмаленную юбку. «Всегда о чем-нибудь думаешь». «Может быть. Но если Мария права, то я совершила чудо. Потому что именно так оно и происходило уже бог знает сколько времени. Я ни о чем не думала». Пребывая в полнейшем отсутствии мыслей, я дошла до поистине фантастического экстаза. Я оказалась в неком измерении, где воображение захватывает тебя своим благоуханием и не влечет за собой персонажей и приключения. В чистом виде воображение, то, которое ничего не рассказывает и ничего не изобретает, которое никуда не уводит тебя. Метафизическое воображение. Звучание прозрачного и легкого воздуха, жасминный ветерок — для меня всегда использовавший воображение в его самой яркой, шумной и звонкой форме, извлекавший из веточки черники микроскопических перламутровых единорогов в перьях грифона, произошедшее со мной оказалось поистине чудесным. Иногда думаю, что если бы Мария не докричалась до меня, я и поныне пребывала бы там. Но, как сказала бы она сама, будь у нее колеса, она превратилась бы в тележку. И потому я не задержалась там больше ни на минуту. Прошло даже слишком много времени. Единственная мысль, которую я смогла сформулировать за прошедшие 2 часа, драматически изменила время глагола. Этот человек был Марио. Я вскочила. Рот распахнут, ноздри расширены, глаза вытаращены, кислород хлынул изо всех сторон в мозг, который тем временем пришел, слава богу, в себя. У меня не было никакого плана. Я совершенно не представляла, что стану делать дальше. Не знаю, как быть, но понимая только, что не в силах ждать больше ни секунды, я, не слишком раздумывая, сделала то единственное, что благодаря вату доброй душе умела делать очень хорошо. Я понеслась со всех ног, пулей. Мария заорала свое: «Да куда же ты?» Но я уже была на середине центрального коридора. «Посмотреть, свела ли малиновка гнездо!» — крикнула я ей в ответ, оставив позади бабушку, которая, нисколько не смущаясь, раздавала автографы. Я с разбегу влетела в рубиновые шторы, которые выпустили меня в фойе, и после немыслимого бега с препятствиями среди публики выскочила на улицу. Свернула за угол театра в переулок со старой парковкой к выходу для артистов, которые, в отличие от моей бабушки, не умели повелевать толпой, после спектакля не снимали грим и не задерживались в гримерной надолго, а ровно настолько, сколько нужно, чтобы взять рюкзак и уйти. Я помчалась так стремительно, что все вопросы, на какие должны было ответить прежде, чем пуститься бежать, промелькнули мимо, словно фонари за окном поезда. И когда где-то у меня за спиной исчез последний, во мне вдруг возник, подобно белоснежному весеннему цветку сакуры, и зазвучал трепещущий от любви голос маленькой гейши. Сколь прекрасен этот миг, превыше всех мечтаний, король это мнится мне. Когда я оказалась на старой парковке, у пожарной лестницы громко лязгнула дверь служебного входа, и я остановилась как вкопанная. Иголка соскочила с пластинки и упала рядом. Меня мгновенно окутала тишина. С парковки навстречу мне шел Марио, слегка сутулившись, опустив голову, с рюкзаком на плече. Если он не поднимет голову и не увидит меня, пока я сосчитаю до трех, убегу, подумала я прежде, чем успела запретить себе это. А что я обманывала себя? Убеждаться не пришлось, потому что не досчитала до трех, как Марио поднял голову и посмотрел на меня. Все фонари на старой парковке были испорчены. Только один в центре освещал большую круглую лужу. Там мы встретились с Марио и впервые увидели друг друга. Теперь, когда не стало пропасти, отделявшей первый ряд партера от сцены, его лицо предстало передо мной со всей отчетливостью. Тонкий нос, чуть свернутый влево, нижняя губа пухлая, немного оттопыренная, верхняя длинная и тонкая, на подбородке еле заметная продольная вмятина, заостренные уши, лоб и щеки в морщинках, серая кожа, неровные, как у бродячей собаки, зубы. И в сощуренных голубых глазах какой-то немыслимый свет, как у человека, бросающегося со скалы. Все в нем сходилось великолепно. Марио мог быть только таким и никаким другим. Но главное, никто не мог быть лучше Марио, чем он. Чудеснее вообразить себе Марио не смогла бы даже я сама. Последнее лето, когда бабушка повезла нас с Наоми в кругосветное путешествие, мы иногда проводили целый день в каком-нибудь музее. Чтобы не умереть со скуки при моем равнодушии к изобразительному искусству, я придумала себе игру «Найди Марио». Она заключалась в том, чтобы найти Марио во всех произведениях, перед которым надлежало постоять хоть немного. И каждый раз, находя его, я зарабатывала очко. Ах, когда не находила, очко доставалось Наоми, которая просто придавала человеческий облик какому-нибудь воображаемому противнику, даже отдаленно не понимая зачем. Полнейшее равнодушие ко всему на свете делало ее во время каникул очень удобным соперником. Она лишь тупо, безучастно, а значит и без всякого желания победить, подсчитывала свои очки. Этот последний момент не следует недооценивать, учитывая, что она проигрывала всегда. И в самом деле, не знаю, специально ли бабушка водила меня посмотреть произведения, в которых всегда оказывался Марио, но факт тот, что я неизменно обнаруживала его повсюду. Иннокентий X в эскизе Фрэнсиса Бэкона по мотивам портрета Веласкеса, святой Фома в неверии святого Фомы Караваджо, центральная фигура в джаз-банде Дюбуфе, святой Павел-отшельник в одноименной картине Риберы Фигура справа в избиении камнями святого Стефана Элькейсмера, Христос в современной миграции духа Ороска, святой Михаил Архангел в Богоматери с младенцем и святыми Перуджина, человек с лицом цвета сепии и в черной шляпе на заднем плане в интриге Энсера, святой Франциск Ассизский в одноименной картине Зурбарана, прямая вертикальная линия внизу справа в гниле в Спицформе Кандинского, черный шарик в южном саду Клея, красный в композиции Мондриана, желтый в глазах в жару Поллока, стакан с абсентом женщине, пьющей абсент Пикассо, и, само собой разумеется, чертовый туз в натюрморте с игральными картами брака. Мне так нравилась эта игра, что бабушке приходилось порой буквально за руку уводить меня дальше. Особенно должна признаться, когда, играя в «Найди Марио», я обнаруживала еще и себя вместе с ним, как герой Леандр в одноименной картине Этти. Он и она в прогулке шагала, Мария Магдалина и Иисус в «Распятии Грюнвальда», Персей и Андромеда в «Освобождении Андромеды» Пьера де Козимо, Аполлон и Дафна в одноименной картине Палайола. Если бы Наоми поняла, в какую игру мы играем, то сказала бы, что я лукавлю. Конечно, по ее внеземной логике, немыслимо, чтобы кто-то имел всевозможные обличья – человеческие, геометрические, минеральные, хроматические, арифметические, животные, растительные, божественные, какие я приписывала Марио. Но я не лукавила. Теперь, когда он стоял передо мной, я могла поклясться в этом. Марио являл собой все, что я воображала себе, как Марио. Гора Фудзи в горе Фудзи прекрасным днем, когда дует бриз Хокусаи в первую очередь. Столько оказалось сразу всего, что нужно было увидеть, что я могла бы стоять и любоваться им, не открывая рта до скончания века. А если учесть к тому же, что мы не разговаривали с ним уже почти 2 года и никогда в жизни не виделись, то мне даже в голову не пришло тратить время на разговоры. Если бы кто-то проходил в этот момент рядом со мной, он ничего не заметил бы. Но если бы заглянул в меня, то ослеп бы. Тишина, стоявшая от того, что я ничего не говорила, была такой, какая бывает, когда человек входит в Сен-Шапель. Святая капелла Сен-Шапель, часовня реликвий, находится на территории бывшего королевского дворца на острове Сите в Париже. Красочная тишина. Тишина священных 600 квадратных метров витражей, залитых солнечным светом.